тот же день я встретилась с пастором Кратцем, оказавшимся сморщенным человечком с очень яркими сверкающими глазами. По его мнению, прекрасно, что я приехала сюда учить детей английскому языку. Он сам носился с идеей включить английский в некоторые свои уроки, но его произношение было неважным, так же, как и знание языка, и трудно найти, по его мнению, лучшего преподавателя языка, чем уроженца этой страны, к тому же хорошо владеющего родным языком учеников. Я собиралась каждое утро полчаса заниматься с детьми и еще полчаса после обеда, но основные надежды я возлагала на беседы на английском. «Граф рассчитывает на быстрый прогресс», — сказал пастор. «Он очень нетерпеливый человек». Фрау Грабен подтвердила его слова. «Он всегда был такой, даже хуже своего кузена». «А кто его кузен?» «Принц. Единственный сын герцога и его наследник. Они с детства воспитывались вместе. Что за пара? Я могу так много рассказать о них, ведь я была их нянькой». Пастор пригласил меня посетить церковь и собирался показать процессионный крест. «Церковь заслуживает посещения», — сказал он. «Ее витражи известны во всей Европе. Мне непременно надо увидеть их. Сам крест строго охраняют. Он находится в дубовом сундучке XII века. Желающие осмотреть его должны заранее предупредить пастора, ибо ключи от сундучка находятся в секретном месте, которое известно только пастору. Этот секрет передается по традиции от пастора к пастору, потому что крест, украшенный лазуритом, халцедоном, рубинами, жемчугом и бриллиантами, был бесценен. Я сказала, что с удовольствием осмотрю его. Тогда дайте мне знать, когда, и его вынесут вам. Два герцогских гвардейца будут на страже в церкви во время этой церемонии. Так ли он бесценен? Это в действительности старый обычай. Церковь всегда охраняют, когда выносят процессионный крест. Старые обычаи медленно умирают в наших краях. Я поблагодарила пастора и уверилась, что мы хорошо поладим. Это был человек не от мира сего, и вместе с тем полон жизни, и оба эти качества подкупали. Днем дети пригласили меня на небольшую прогулку по плато, на котором стоял замок. Пейзаж был удивительный. Меня, как всегда, очаровали высокие стройные сосны, ели, маленькие ручейки. Мы спустились немного с горы, и замок скоро исчез из виду, скрытый деревьями. Мне нравилось здесь все. Неожиданный шум водопада, благородные пихты и ели, случайная хижина дровосека, деревушка в долине внизу и неожиданное звяканье колокольчиков на шеях коров. Оно помогало пастухам отыскивать их в тумане. Я разговаривала с детьми по дороге, называя по-английски все виденное. Дети, казалось, с удовольствием играли в эту увлекательную игру, и Дагоберт лез из кожи вон, пытаясь показать, что он играет лучше всех. Фриц, тем не менее, казалось, усваивал все с большей легкостью, и я в душе была этому очень рада. Я чувствовала, как меня сильно тянуло к этому черноволосому мальчику. Когда мы вернулись, фрау Грабен ждала нас с большим нетерпением. Я боялась, они заведут вас слишком далеко. Ну, дети, идите, и Ида даст вам молока. Мисс Трант, пойдемте со мной, я угощу вас. Угощением оказалось чаепитие. «Нам известно, что вы, англичане, очень любите чай», — сказала она, улыбаясь, и мне показалось, что лучшего приема я не могла себе представить. Было очень приятно сидеть в комнатушке фрау Грабен, окно которой выходило на маленький, мощенный булыжником дворик. «Все сработано прекрасно», — сказала она. «Это так странно», — ответила я. «Если бы не было в лавке в тот день, давайте не будем думать о таких ужасах», — закричала фрау Грабен. «Вы здесь, и я счастлива. Что вы думаете о детях? У всех такие необычные судьбы. Дагоберт — сын графа и знатной женщины. Граф женился бы на ней, но граф Людвиг, его отец, не дал своего согласия. По его мнению, она была не пара Фредерику, и Фредерик был слишком близко к трону, чтобы не повиноваться. Поэтому он сделал правильный выбор, и теперь у него мальчик лет 8. У него на него большие ставки, и я знаю, он надеялся, что унаследует герцогство в один прекрасный день, ведь принц так не хотел жениться. Так этот мальчик — наследник престола, не он. И это очень печалит молодого графа. Герцог настаивал, чтобы принц, его сын, женился, и тот не устоял. Это был брак по расчету. Одним из его условий было заключение договора между Рохенштейном и Кларенбоком. Супруга принца, принцесса Вильгельмина из Кларенбока. С тех пор уже прошло 5 лет. У них ребенок, мальчик. Ему 3 годика, сын и наследник. Стало быть, принц исполнил свой долг. Надеюсь, я познакомлюсь с политиками герцогства с течением времени. О них часто говорят. В маленькой стране, такой как наша, правящая династия живет рядом с народом. Могу я увидеть принца и принцессу? Выражение ее лица вдруг стало загадочным. Казалось, она с трудом сдерживает тайную радость. О, наших правителей легко увидеть, не то что королевскую семью. Мы прослышаны про Англию, ведь мы очень близки к англичанам, близки с тех пор, как королева вышла замуж за одного из наших принцев. Я слышала, она стала затворницей после его смерти. Она носит вдовью одежду и не бросает траура, хотя прошло... Сколько лет прошло с его смерти? 9 лет, сказала я. Она очень любила его. Ну, нашему герцогу не разрешат затворничать. Он спускается из замка в город и выполняет всякие обязанности. Он охотится в лесах. Принца сейчас нет в герцогстве. Он в Берлине, при прусском дворе, представляет своего отца на конференции. Граф Бисмарк все время вызывает глав государств в Берлин. Мне думается, он считает нас всех вассалами Великой Пруссии. Он забывает, что мы независимое государство, и именно об этом наш принц, несомненно, ему напомнит. Вы хорошо знаете принца, я думаю. Еще бы его не знать. Я его нянчила. Он и местный граф воспитывались вместе, и держать их в узде было очень трудно. Столько энергии. Они все время дрались, эти 2 мальчика, ну и пара. Самоуверенный принц, с измальства считающий себя великим герцогом, и граф Фредерик, не желающий ни в чем от него отставать. Они и сейчас ведут себя точно так же. Но мне наплевать на их распри, сказала я им. Для меня они все еще мальчишки, и как бы они ни пыжились перед другими, они просто мои мальчики. Я спросила, похожи ли дети на отца. Какое-то сходство есть, Дагоберт похож на него. Та связь была посерьезнее других. Лизель — дочка швеи, которая приглянулась графу. «А Фриц?» — спросила я. Фрицу было 2,5 года, когда его привезли сюда. Они говорили, что его мать умерла. Она была знатной дамой и, родив ребенка, скрылась. Граф рвал и метал, но вы же знаете мужчин. Вскоре он нашел другую. Потом приемная мать Фрица умерла. Я знала ее, она была нянькой под моим началом. Я привезла Фрица сюда для совместного воспитания с Дагобертом. Но Фрица был уже большой, и он помнит, что не всегда жил здесь. И мне думается, что он от этого страдает. Женщина, ухаживающая за ним, была для него вроде матери, и он очень по ней скучает. Этот граф, видимо, неразборчив в связях. «Милая мисс Трант, он только следует традиции. Все они всегда были бабниками. Они видят женщину, влюбляются в нее и действуют без удержу. Последствия их не волнуют, так же, как и женщин. Возьмите Лизель. За ней хорошо присматривают, дают образование, потом подберут хорошего жениха. Все было бы иначе, если бы ее мать вышла замуж, скажем, ну хотя бы за дровосека. Ребенок скитался бы по лесу, собирая хворост, и не знал бы, когда поест в следующий раз. Помолчав, я сказала, «Я думаю, что смогу их чему-то научить. Мне бы хотелось проводить с ними побольше времени. Я уже предвкушаю тот момент, когда мы будем общаться по-английски. Так и будет. У вас получится. Уверена, что граф будет доволен. В противном случае я вернусь в Англию. Я представила себе лавку, работу по приходу, постепенное привыкание к комфорту, предлагаемому Энтони. Но сейчас я восстала против всего этого, ибо что-то подсказывало мне, что я на пороге открытия, что жизнь принесет мне волнующие события, хотя не обязательно счастливые, ибо волнение и счастье не всегда идут вместе. «Еще не время, Энтони», — думала я, и поняла, что, переместив его в глубины памяти, мне было приятно думать и вспоминать его. Вы только приехали, и не надо об этом говорить. Как вы нашли Клоксбург? Он восхитителен. Я видела немало замков, когда была здесь, но никогда не мечтала жить в замке. Я надеюсь, дети вам все показали? Да, мы побывали повсюду, мне кажется, за исключением одного места, кажется, оно закрыто. А, комната с привидениями. Такие комнаты есть в каждом замке. «Расскажите мне о местном привидении». Она была в нерешительности. «Да ничего обычного. Любовь, закончившаяся трагедией. Молодая женщина выбросилась из окна и разбилась насмерть». «Вот как?» «Это было много лет назад. Прапрадедушка нынешнего герцога, так мне кажется, привез ее сюда. Она считала себя его женой. А она не была?» Была устроена фальшивая свадьба, так часто делали, да и сейчас. Девушка не покорялась, тогда устраивали свадьбу. Так называемый священник, выполнявший обряд, был вовсе не священник, а кто-нибудь из придворных. И, конечно, свадьба была не настоящей, и девушку обманывали. Она же успокаивалась и безмятежно проводила медовый месяц. В таких случаях, когда девушка наскучивала жениху, он уезжал, и она узнавала правду. Так делали не один раз. Понятно. А эта девушка? Ее возлюбленный увлекся ею не на шутку. Возможно, он даже женился бы на ней, если бы не был уже женат на женщине его положения. Так он обманул ее? Обманы девушек из простонародья были любимым времяпрепровождением этих господ, более занятным, чем управление своими владениями. Но его увлечение той девушкой было более глубоким, чем обычно. Он привез ее в Клоксбург, и она считала себя графиней. Сначала он часто навещал ее, а потом его посещения стали редкими. Из комнаты в башне, той, что закрыта, она любила смотреть, едет ли муж. Из окна видна дорога, спускающаяся к городу. День за днем она сидела там в ожидании, глядя на дорогу. А потом в один прекрасный день он приехал, но не один, а с супругой, захотевшей сопровождать его. Бедняжка не знала, кто эта леди, а граф, приехав в Клоксбург, первым делом поднялся к ней и рассказал всю правду. Она не поверила, но граф потребовал от нее не говорить супруге об их связи. Ей следовало спуститься в Рандхаусбург и представиться экономкой замка. Когда граф вышел, она задержалась в комнате, потом открыла окно и выпрыгнула, разбившись насмерть. Теперь вы понимаете, откуда берутся рассказы о привидениях. «Бедняжка! Дурочка!» — сказала фрау Грабен, поджав губы. «Она могла прожить без забот всю жизнь. Принцы обычно заботятся о своих любовницах. Могу представить себе отчаяние девушки, узнавшей, что ее обманули с замужеством. Говорят, она бродит по замку. Утверждают, что даже видели ее. Если она здесь, она понимает, что совершила глупость, выпрыгнув из окна. Могла бы жить да поживать без хлопот. Я понимаю ее чувства. Ну, я держу дверь закрытой. Не хочу, чтобы служанки впадали в истерику. Каждую неделю я хожу с одной из них стереть пыль и убраться, а потом слежу, чтобы ее снова закрыли. Я не могла избавиться от мысли о той девушке, ждавшей своего возлюбленного и узнавшей, как ее обманули. Рассказывая эту историю, фрау Грабен, казалось, в душе чуть-чуть посмеивалась, даже с ехидством. И в первый раз мне пришло в голову, что она не так проста, как мне показалось. Нелепым было бы утверждать, что в ее поведении было что-то дурное, но впечатление недоговоренности возникало. Я быстро прогнала из головы эту нелепую мысль. Мне представлялась та девушка. Я прекрасно понимала ее чувства. В моих сновидениях, как всегда во снах, все перемешивалось, и я становилась той девушкой. А в человеке, поднимавшемся в гору, видела Максимилиана. Дети очень волновались, узнав, что пастор Кратц собирается показать мне процессионный крест. Дорога в город была примерно длиной с милю, но туда можно было попасть и кратчайшим путем, по тропе пешком или верхом на лошади. В конюшне нашли небольшую кобылку с уверенной поступью, которую предоставили в мое распоряжение. У детей были их пони. По мнению фрау Грабен, Лизель не следовало ехать всю дорогу верхом, потому что у нее не было достаточной практики. Малышка приняла это за попытку оставить ее дома и подняла такой крик, что ее обещали отвезти вниз в коляске, пока мы с мальчиками будем спускаться верхом. Мы выехали прекрасным утром. Солнце сияло сквозь зелень деревьев, среди скал сверкали серебром потоки воды. Дагоберт ехал впереди. Ему нравилось чувствовать себя первым. А Фриц держался рядом со мной, как бы оберегая меня. Он опережал Дагоберта в английском и проявлял удивительные способности по запоминанию слов. Уже теперь у него накопился небольшой запас слов, который меня очень радовал. По мере спуска деревья росли реже, и мы различали отдаленные вершины. И мой взгляд, как всегда, обратился к герцогскому замку. Я представила себе фрау Грабен молодой женщиной, в детской с двумя мальчиками, на которых она до сих пор имела заметное влияние. Город внизу, по мере нашего приближения, приобретал все более четкие очертания. Сказочный город с башнями и башенками, с крышами из красной черепицы, резко выделяющимися на фоне зелени деревьев. Хотя основная часть города располагалась в долине, часть домов разместилась на склоне, и мы проехали вначале через верхнюю городскую площадь со своим фонтаном, сводами, магазинами, напомнившую отчетливо Локенбург в ночь седьмой луны. Шел месяц июнь. Очень скоро наступит девятая годовщина с той ночи. Нужно спросить фрау Грабен, отмечают ли здесь этот праздник. Проехав по узким улочкам, спускавшимся на нижнюю городскую площадь, мы очутились перед церковью с куполом в стиле барокко и готическими стенами. Дагоберт сказал нам, что лошадей нужно оставить в конюшне постоялого двора принца Карла рядом с церковью. Гордый от знания дела, он повел нас туда. Его хозяин принял нас с должным почтением, мальчики были ему известны. Дагоберт принял подобное отношение как должное. Наших лошадей отвели в конюшню, и мы пешком отправились к церкви, где нас уже ждали фрау Грабен с Лизель. Пастор Кратц сказал, что будет счастлив показать мне крест. Два солдата из дворца уже стояли на страже в подземной часовне, где хранился дубовый сундучок. «Боюсь, что причинило вам массу затруднений», — сказала я. «Нет-нет», — запротестовал пастор, — «нам нравится показывать крест людям. Обычно для этого собирают группу любителей достопримечательностей. Но вам, как принадлежащие ко двору, нет нужды искать оказии, и я буду счастлив показать вам вначале церковь». С этого и начали. Церковь была очень старой, постройки XII века, а ее цветные витражи — гордостью города, о чем весело поведал пастор. На них золотом, синью и красным изображена была сцена распятия, и освещенная солнцем представляла воистину удивительное зрелище. На стенах висели памятные таблички. Из надписей было очевидно, что речь идет об отпрысках старинных фамилий города и округи. Здесь, кажется, не представлена герцогская фамилия. «У них в замке есть своя часовня», — сказала фрау Грабен. «Они приходят сюда, однако, по большим праздникам», — вставил пастор, «при коронациях, крещениях герцогских отпрысков и подобных событиях». «Должно быть, эти события очень привлекательны для простых людей», — сказала я. «Да, конечно. Как и повсюду, нам очень нравятся наши церемонии. Семью, так мы называем их, не хоронят здесь». У них есть специальное место для погребения на острове. «Мне бы хотелось показать фройлен Трант могильный остров», — сказал Дагоберт. «Мне он не очень нравится», — признался Фриц. «Ты боишься?» — обвинил его Дагоберт. «Ну-ну», — вступилась фрау Грабен. «Если кто не хочет поехать на могильный остров, то не потащат силой». «Что за странное название?» «Вы, дети, побегайте», — сказала фрау Грабен. «Выйдите из церкви и посмотрите на надгробие». «Здесь не так, как на острове», — сказал Дагоберт. «Здесь не может быть, как на острове, ведь это не остров». Мальчики кончили осматривать изображение на камне, и Дагоберт прочел надпись. «Фрау Грабен отвела меня в сторону, и я спросила, что такое могильный остров. Вам следует посетить его. Мне думается, вас он заинтересует». Но я бы не хотела брать с собой Лизель. Она еще слишком маленькая. Это довольно мрачное место. Там хоронят только фамилию. Остров находится посредине озера, и там есть лодочник, живущий на острове, который перевозит людей на остров и обратно. Он ухаживает за могилами. И там хоронят членов герцогской семьи? Да. Фамилию и всех, кто с ней связан. Вы говорите о слугах? Нет-нет, более близких людей. Более близких? Видите ли, у герцогов, графов, у них есть друзья, иногда их дети. Часть острова отведена для таких захоронений, рядом с фамилией, но не совсем. Синий отсвет из витражного окна отразился на ее лице при этих словах. И опять меня поразило нечто лукавое, проявившееся на обычно простом и спокойном лице. «Вам следует посетить могильный остров. Я сама поеду с вами. Мне хотелось бы увидеть его. Мы это устроим». Мы пошли к спуску в часовню, и меня удивила небольшая церемония. В часовне было сыро. Фриц держался рядом со мной, то ли для моей защиты, то ли для своей безопасности. Самонадеянность Дагоберта казалась здесь малоубедительной. Несомненно, что-то мрачное давлело над этим местом. Возможно, тому способствовали запах сырости и тусклость освещения. Наши шаги по каменному полу гулким эхом отдавались в помещении, а затем я увидела большой дубовый сундук, по бокам которого стояли солдаты в синих с золотом мундирах гвардейцев герцога. Они стояли по стойке смирно, а трое других солдат, один из них с ключами, приближались к нашей группе. Меня удивило и даже несколько испугало, что вся эта церемония происходит по моей вине. Пастор взял тяжелую связку ключей и, недолго повозившись, открыл сундук. В нем находились сокровища церкви, серебряные кубки, чаша и кресты из золота и серебра, усыпанные полудрагоценными каменьями. Но их нельзя было сравнить с процессионным крестом, который хранился отдельно в тяжелом деревянном футляре, закрытом на ключ. И, наконец, он появился на свет. Дети ахнули, взглянув на него, лежащего на черном бархате. Отделанный серебром, золотом и драгоценными камнями, он, казалось, сиял сверхъестественным светом. Каждый крупный камень в его центре, как мне сказали, имел свою историю. Каждый был завоеван в битве. В те времена общая дикость царила в стране, и маленькие герцогства и владения непрерывно воевали друг с другом. Центральный алмаз и два рубина по краям служили символом непобедимости герцогов рахенштейнских. Существовало поверье, что исчезновение креста приведет к прекращению династии. Вот почему, а не только из-за ценности, крест так тщательно охраняли, считая его легендарным символом целостности государства. Я вздохнула облегченно, когда крест вернули в футляр и закрыли сундук. Те же чувства владели, несомненно, и солдатами. Они расслабились и перестали походить на каменные статуи. Дети также переменились. Они заговорили громко, во весь голос, хотя до этого только перешептывались. Мне показалось, что они хорошо знакомы с солдатами. Один из них, сержант Франк, оказался на редкость разбитным парнем. Мы вышли из часовни и скоро нежились на солнце. «Ну вот», — сказала фрау Грабен, — «теперь вы видели процессионный крест. Со временем вы увидите все наши достопримечательности». Казалось, она внутренне усмехнулась. И опять я поймала себя на мысли, что в действительности я знаю ее совсем мало.